искренне рекомендую. Когда Митя возвращается, я смеюсь в голос. Он садится на стол, на котором только что сидела Эля, смотрит на меня в упор, но на его лице я не вижу ни тени улыбки. Это неприятно. Даже смеяться больше не хочется. Кто-то еще на меня так же внимательно смотрел, как энтомолог на личинку. Никита. Соцработник, который ходит к Евгении Николаевне и Павлику. Точно. Вот каким образом простыня, лента и ремень, а потом еще серебро оказались в их доме. Чудес-то не бывает. Других вариантов просто нет. Митя, Никита Голованов... Уже задержан, дает показания. Спокойно отзывается Митя, не отводя глаз. «Отвези меня куда-нибудь», — говорю я в ответ. «Куда-то, где нет никого. Из этих». И мы едем к нему. На полочке в прихожей ни пыли, ни Юльки. Интересно, почему? «Эх ты, Лиза, Лиза, отдохнуть бы тебе и в первую очередь от мыслей». Я осторожно усаживаюсь на диван в Митиной гостиной и прилежно пытаюсь не думать. Это сложно, учитывая, что в прошлый раз я не слишком хорошо рассмотрела обстановку, а теперь каждая вещь тут как отличник за первой партой. Все кричат, перебивая друг друга, тянут руку, торопятся показать, чем живут. Я закрываю глаза, чтобы их не слышать. И вдруг отчетливо понимаю. Ну, конечно, никакие это не галлюцинации, никакой не дар. Обычная работа мозга. Картинки, которые видит любой из нас. Сколько в них реальности, какая часть достроена нашим трудолюбивым серым веществом. Страшнее этого вопроса только тот, что о самосознании. Где среди этих мясных рядов затерялась наша личность? Очевидно, вещи рассказывают только то, что возможно умозаключить, а мозг достраивает остальное. В конце концов, ему привычно этим заниматься. Он только тем и занят всю свою, и нашу с ним общую так совпала жизнь. Этакий кружок кройки и шитья. Только в результате не часть вырезается из полотна, а наоборот. Цельная реальность, как лоскутное одеяло, составляется из наших несовершенных картинок, полученных от наших несовершенных глаз. Так мой мозг достроил изображение Стаса, то есть человека, потерявшего запонку. Предугадать, как выглядит ворон, он, конечно же, не мог, но мог придать владельцу запонки максимально непривлекательные черты, потому что понимал, что ничего хорошего в нем нет. Остальное — обычное совпадение. Ненамеренное и потому выглядит невероятным. Но если приглядеться, вокруг полно совпадений. Главное, я могу доверять вещам. Всегда могла. А значит, и себе. Одно дело подвергать сомнению собственные умозаключения, святая обязанность любого мозгоносителя. А вот доверие к себе — базовая ценность. Нужно это запомнить. Я пытаюсь запомнить что-то еще, а потом вдруг просыпаюсь на следующее утро. От облегчения, будто меня не стало. Не шевеля головой, чтобы не повредить это восхитительное чувство, осматриваюсь. Щека лежит на прохладной мягкой подушке. Тело укрыто теплым одеялом. От вчерашних мыслей в голове осталась только тупая далекая боль. И теперь, когда она отступает, как позавчерашнее наводнение, наконец обнажается единственно важная мысль. «Бабушка! Как она?» Я осторожно осматриваюсь. Митя сидит в кресле у дивана, кажется, дремлет. Чего ему в кровати-то не спится? Может, у него тут и нет никакой кровати? «Митя!» — тихонько зову его я. «Митя, проснись!» Он вздрагивает, распахивает глаза, натыкается на меня взглядом и тут же заметно расслабляется. «Тьфу ты!» — говорит он, зевая. «Думал, опять приснилось. Ты когда пропала?» «Митя, как там бабушка?» «Бабушка хорошо. Ей гораздо лучше, не волнуйся», — отвечает он. «И спит-то в обычную палату перевели». «Нужно ехать к ней. Разрешат мне?» Я отбрасываю одеяло, вскакиваю, но сразу аккуратно присаживаюсь обратно. В голове темнеет, в глазах ломит, тело снова разбивается на кусочки. Кажется, мне нужно чуть больше времени. Стоит ли? Ну, тревожить ее. Лицо-то ты свое давно видела. Если только балаклаву на тебя надеть, да и то. Балаклаву? А, опять эти его шуточки. Я встаю еще раз, на сей раз аккуратнее. Добираюсь до туалета, закрываюсь там, включаю воду и внимательно разглядываю собственное лицо. Вокруг многочисленных порезов разливается густая синева, кое-где переходящая в оттенки лилового. Да, Митя прав. Бабушку пугать не стоит. Тут даже балаклава не поможет. «Какие у нас новости?» — спрашиваю я, выходя из ванной. «На кухню иди», — слышу я в ответ. «Тебе поесть нужно». Оказывается, Митя иногда хуже бабушки. Пока он кружит между раковиной, столом и плитой, режет, жарит, наливает, я узнаю, что новости наши все как-то так себе. Данные с компа Дервиента помогли, но не слишком. Тех, кто все эти годы Дервиента крышевал, не удается нащупать даже близко. Однако Мите удалось кого-то там обскакать. Он так и говорит «обскакать», и я представляю его горцующим по коридорам в полной упряжи. И подать документы в прокуратуру. Так что ход делу дан. «Чего ты ржешь-то?» — спрашивает он, обернувшись от плиты. «Радоваться особо нечему. Будем допрашивать его сегодня. Хорошо бы, чтобы ты посидела на допросе», — вдруг говорит он, усаживаясь напротив. «Это против правил, конечно, но нам очень нужно расшатать его побыстрей». «Я посижу, конечно», — отвечаю я, подбирая с тарелки последний кусочек омлета. «Нужно еще Тима позвать. Ян-то, наверное, не захочет. А Тим заслужил, мне кажется». И тут я вдруг вспоминаю. Есть еще одно дело, которое никак нельзя отложить. «Стас, он жив?» «Да жив-жив, но пока что. Пулю достали, что-то там отрезать ему пришлось. Митя очень красиво ест. Никогда раньше я не видела его с ножом и вилкой, и сейчас остро жалею об этом». «Почему ты спрашиваешь?» «Нужно с ним поговорить. Срочно. Устроишь?» «Нет вопросов. Да есть-то можно». Почему-то снова смеется он. Будто я могу запретить ему есть, и это его ужасно веселит. Стас в другой больнице, не в той, где бабушка. От его тела к нескольким аппаратам тянутся разноцветные проводки. Одно из запястья пристегнуто к кровати наручниками. Из обеих рук торчат длинные прозрачные трубки. Я хорошо знаю, что на концах этих трубок. Иголки. И они сейчас воткнуты в его плоть. Обычно от подобных мыслей меня тошнит, а сейчас даже приятно. Я очень изменилась за последнее время. Что ж, люди вообще часто меняются. Это хорошо. Нормально. Увидев меня, Стас стонет и закрывает глаза. Вообще так даже лучше. Мне не терпится описать ему то, что я узнала от игрушек в комнате Левушки. И я, никуда не торопясь, рассказываю ему все по порядку. Во всех подробностях. Митя стоит, отвернувшись к окну. Когда я заканчиваю, Стас вдруг распахивает глаза и смотрит на меня. Явная атака. Но мне есть чем ответить, и помешать мне он не сможет. Руки-то связаны. Я подхожу поближе, откидываю одеяло, отодвигаю край повязки с груди. Эля не преувеличивала. Шрам действительно уродливый. Белый, широкий, будто червяк, почти такой же безобразный, как те рубцы, которыми усеяны мои предплечья. Но он сохраняет форму треугольной спирали, а по краям даже сохранилось немного синей краски. «Не вышло, да?» — спрашиваю я его, не ожидая ответа. «Какая досада!» «Риторический вопрос! Сарказм!» Пока я заслуженно горжусь собой, на крики Стаса сбегается медперсонал. Митя их отсылает. Я подхожу к Стасу вплотную. Мне нравится, как расширяются его зрачки. Я медленно веду пальцем по его шраму и считываю его, как любую другую вещь. Шрам рассказывает мне все. Стас подстроил аварию, да, но прикрывал он не Дервиента, а самого себя. Не устоял перед маленьким мальчиком. На какой-то миг забыл об осторожности. А потом запаниковал. Жена пригрозила, что пойдет в полицию. Он сообразил, что потеряет все то, что ему действительно важно — деньги. «Убивая жену, он убивал свидетеля обвинения», — говорю я Мите. «А убивая сына, убирал улику». По виску Стаса скатывается капля воды. «Нет», — вдруг говорит он. «И это так же неожиданно, как если бы заговорил стул или шкаф». Он повторяет. «Нет, сына не собирался убивать. Не хотел ей его отдавать. Хотел только ее. Но чтобы она... Я ее любил, но она меня вынудила. Она уходила, мы ссорились,